Это уж вас не касается. Прядка волос спадала ему на глаза. В пламени свечей резче вырисовывались черты лица. Он был поразительно хорош. Две женщины за соседним столиком смотрели на Симона с каким-то даже блаженным выражением. «Простите, пожалуйста», — проговорил Симон. «Вот странно. Я с самого утра все время извиняюсь. Знаете, я думаю, что я просто ничтожество». Вернулся Роже с тремя стаканами и, услышав последние слова Симона, буркнул себе под нос, что рано или поздно каждый убеждается в своем ничтожестве. Симон залпом выпил вино и хранил благоразумное молчание. Продолжал сидеть за их столиком и не шевелился. Смотрел, как они танцуют, слушал, что они говорят, но, казалось, ничего не видит и ничего не слышит. В конце концов, они совсем забыли о его присутствии. Только изредка Поль, поворачивая голову, замечала, что он все еще сидит рядом, смирный, благовоспитанный мальчик, и не могла удержаться от смеха. Когда они поднялись, уже собравшись уходить, он тоже вежливо встал с места и вдруг рухнул обратно на стул. Они решили отвезти его домой. В машине он спал, и голова его все время клонилась к плечу Поль. Волосы у него были шелковистые, дышал он неслышно. Поль положила ему на лоб ладонь, чтобы он не ударился о стекло, и с трудом поддерживала эту безжизненно поникшую голову. На авеню Клебер Роже вылез из машины, обошел ее кругом и отпер дверцу. «Осторожно!» — прошептала Поль. Он заметил выражение ее лица, но ничего не сказал, и вытащил Симона из машины. В этот вечер он, проводив Поль, поднялся к ней и, уже задремав, продолжал держать ее в своих объятиях, мешая уснуть. Глава четвертая. На следующий день в полдень, когда она, стоя на коленях в витрине, пыталась убедить хозяина магазина, что надевать шляпу на гипсовый бюст не такая уж новая идея, явился Симон. Минут пять он с замиранием сердца глядел на нее, спрятавшись за киоск, и сам не знал, почему замирает сердце, при виде Поль или потому, что он так по-дурацки прячется. Он всегда любил прятаться. Или вдруг начинал делать судорожные движения левой рукой, а правой будто бы сжимал в кармане револьвер или притворялся, будто рука покрыта экземой. И эта комедия пугала в магазинах публику. Он был весьма подходящим объектом для психоанализа, так, по крайней мере, утверждала его мать. Глядя на коленопреклоненную в витрине Поль, он думал, что лучше бы он никогда ее не встречал, не смотрел на нее вот так через стекло. Тогда не пришлось бы и сегодня наверняка нарываться на отказ. Что он вчера наболтал? Вел себя как дурак, безобразно напился, разглагольствовал о состоянии души, что есть верх неприличия. Он жался за киоском, чуть было не ушел, бросив на нее прощальный взгляд. Ему захотелось перебежать через улицу, вырвать у нее из рук эту ужасную шляпку, свирепо ощетинившуюся остриями булавок, вырвать саму Поль у этой работы, у этой жизни, когда надо подниматься на заре, а потом приходить сюда и выстаивать на коленях в витрине на виду у прохожих. Люди останавливались, глядели на нее с любопытством, и, конечно, многих мужчин влекло к ней, коленопреклоненной, с протянутыми к гипсовому истукану руками. Его самого потянуло к ней, и он пересек улицу. Симон уже вообразил, что Поль, устав от этих взглядов, измученная ими, радостно повернется к нему, все-таки хоть какое-то развлечение. Но она ограничилась холодной улыбкой. «Хотите подобрать шляпку для вашей дамы?» Симон что-то промямлил, и хозяин, не без кокетства, толкнул его в бок. «Дорогой мсье, вы ждете Поль? Что ж, чудесно, садитесь и дайте нам сначала закончить дела». «Он меня не ждет», — отозвалась Поль, передвигая подсвечник. «Я поставил бы левее», — посоветовал Симон, — «и немного назад. Так будет более броско». Она сердито взглянула на него, он улыбнулся. он играл уже новую роль.